подобно тебе, — ответил Моисей. — Это наша святая обязанность, которую мы слишком долго пренебрегали. Расскажи лучше, как твои земные дела. Все в порядке. Люди прислушиваются к твоему голосу. Души очищаются. Как тебе сказать? Кое-кто не слишком упорствует, но, в общем, отсев значительный. Все идет совсем не так гладко, как я рассчитывал. «Кому ты это говоришь?» — вмешался пророк Илия. «Мне ли не знать моих соотечественников? Они же упрямы, как андалузские мулы. Я сам проповедовал им Слово Божье годы и годы, а толку что? После каждой моей проповеди они еще глубже погрязали в своих пороках». «Да и мне с ними повезло не больше», — признался Моисей. «Впрочем, справедливости ради надо сказать, что я, когда нужно, не стеснялся в средствах. Если мои древние евреи слишком брыкались, я их вразумлял огнем и мечом. Чтобы наставить упорствующий народ на путь истинный, нет ничего лучше хорошего массового избиения». «Нет, Моисей, — согласился с ним Иисус, — твои законы все-таки слишком суровы. Говорю тебе это как другу. Я предпочитаю не давить мух, а ловить их на мед. О, если тебе это удается, в добрый час. Но у меня уже есть опыт, поверь мне. Когда хочешь основать новую религию, нежничать не приходится, иначе все полетит вверх тормашками. Вначале да, но зато потом тебя начнут преследовать, вешать на тебя всех собак, смеяться над тобой и в конце концов тебя замучают. Я это знаю. Но зато какой триумф ожидает меня в будущем? Но если тебе так хочется быть распятым, это уж твое дело, — проговорил Илия. От души желаю повеселиться. Что же до меня, то я искренне благодарен твоему превосходнейшему отцу Саваофу за то, что он успел втащить меня живьем на небеса, когда современники только собирались меня пристукнуть. С его стороны это было весьма-весьма любезно. В таком же духе наши подвешенные джентльмены мирно беседовали еще несколько минут. Их окружало ярчайшее сияние. Даже тела их казались прозрачными, так силен был излучаемый ими свет. Одежды Иисуса сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Марк, глава 9, стих 3. Это было прекрасное зрелище, поистине прекрасное. Сверкающее видение было так ослепительно, что даже наши апостолы наконец пробудились. Они вытаращили глаза, свет ослепил их, но они, по словам Евангелия, все-таки услышали, как Илия и Моисей беседуют с Иисусом. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Лука, глава 9, стих 31. Однако столь великолепное зрелище, естественно, не могло продолжаться долго, ведь конец приходит всему. Даже фильм кончается, когда вся пленка прокручена. Поэтому сияющее видение начало постепенно бледнеть, меркнуть и потом и вовсе исчезло. Илия и Моисей растаяли, как тени волшебного фонаря. По мнению Петра, все кончилось слишком быстро. «Учитель», — сказал он, — «да чего же здесь хорошо? Если не возражаешь, мы сейчас соорудим три шалаша. Один для тебя, один для Моисея и один для Илии. И сами тоже останемся на этой волшебной горе». «Что за вздор?» — возмутился Иисус. «Три шалаша на шестерых? А где будете спать вы сами? Как-нибудь разместимся. Ты возьмешь к себе малыша Иоанна, а мы с большим Яковом устроимся один с Моисеем, другой с Ильей, и все будут довольны». Он еще развивал свою мысль, как вдруг на миг опустилось облако и ударил такой гром, что Петр едва не поперхнулся. Затем из облака загремел глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, слушайте Его».